услышали ее молитвы. Фру Сундлер не придет в церковь, а сама она будет сидеть на пасторской скамье и слушать, как человек, которого она любит, воздает хвалу любви. Да кто она в самом деле такая? Откуда ей знать, хороша проповедь или плоха? Однако она могла побожиться, что ничего прекраснее в жизни своей не слыхивала. Да и не ей одной эта проповедь доставляла радость. Она видела, что люди повернули голову к пастору и не спускали с него глаз. Иные подвигались к соседу, подталкивали его, дабы привлечь его внимание. «Послушай-ка лучше, вот эта проповедь так проповедь». И то правда. Чтоб ей пусто было, если она слышала, чтобы кто другой говорил так складно. Она сидела на хорах и видела, что лица у людей стали кроткими и торжественными. У иных молоденьких девчонок глаза загорелись и сияли, словно звезды. И вдруг на самом интересном месте люди в церкви зашевелились. Вошла, крадучись, Фру Сундлер. Ей, видно, было неловко от того, что она опоздала. Она шла на цыпочках, как бы прижимаясь к дверцам между рядами скамеек, чтобы не привлекать внимание прихожан. Однако все в церкви ее заметили и глядели на нее удивленно и неодобрительно. Вместо шляпы на голове у нее был чепец, который она обыкновенно носила в будние дни. Чепец был старый, истрепанный, и она решила подновить его, прицепив спереди большой бант. Минуту спустя Фру Сундлер была забыта, прихожане снова повернулись к кафедре и принялись слушать прекрасные слова, которые лились из уст пастора. «Он так разошелся, — думала Анна Сверт, — что поди и не заметил, как она вошла. Может, она и не сумеет сейчас взять над ним власть». Но не пробыла Фру Сундлер в церкви и 5 минут, как Карл Артур вдруг умолк, не досказав начатой фразы. Он наклонился вперед над кафедрой и уставился в темный угол церкви. То, что он там увидел, так сильно испугало его, что он побелел, как полотно. Казалось, он сейчас упадет в обморок, и Анна Сверт приподнялась, чтобы поспешить к нему на помощь и увести его с кафедры. Однако этого не потребовалось. Он тут же выпрямился и начал говорить снова. Но теперь уже людям не доставляло радости слушать его. Молодой пастор, видно, совершенно забыл то, о чем только что говорил. Он произнес несколько слов, которые вовсе не вязались со сказанным ранее, замолчал, потом принялся говорить о другом, в чем тоже не было никакого смысла. Прихожане нетерпеливо заерзали на скамьях. У многих на лицах были испуг и огорчение, отчего проповедник пришел в еще большее замешательство. Он вытер пот со лба большим носовым платком и воздел руки к небу, словно в отчаянии молил о помощи. За всю жизнь Анне Сверт не было никого так жаль. Уж лучше ей уйти. Зачем ей сидеть и смотреть, как мучается ее муж? Но прежде чем подняться, она бросила взгляд в сторону на старую пасторшу Форсиус. Старушка сидела неподвижно, молитвенно сложив руки, и лицо ее было исполнено благоговение. Глядя на нее, нельзя было подумать, что в церкви случилось что-то неладное. Вот как должна вести себя жена пастора. Не бежать вон из церкви, а сидеть недвижимо, сложив руки, погрузившись в молитву, что бы ни случилось. Анна Сверт осталась на своем месте и сидела неподвижно, исполненная торжественности, покуда не пропели последний псалом, и пасторша не поднялась, чтобы выйти из церкви. За это время она успела успокоиться и понять, что она всего лишь бедная далекорлийская девушка, которая ничего не разумеет. Дома, в деревне Медстубюн, каждая девка и парень верили, что на свете полным-полно злых троллей, которые умеют заворожить людей так, что им видится то, чего нет. Здесь же, в Корсчурке, может, о таком и не слыхивали. У нее на родине ходили рассказы про финку Лотту, мерзкую чертовку, которую собирались сжечь на костре, Ее привели на место казни с завязанными глазами, но прежде чем ее привязали к столбу,